Глава 32. Арсений. Тяжелый разговор. Остаток ужина проходит в напряженной обстановке. Люба сидит, сжав губы, с которых съедена почти вся помада. Виднеется только узкая красная полосочка. Она расплылась в морщинках, и мне почему-то сейчас думается, что у Риты такого я никогда не видел. У нее совсем другие губы, конечно, она их почти не красила, но даже когда красила, помада не растекалась. Все-таки Люба старше. Странная мысль, которая вытесняет другую, более важную. Люба меня обманула. Обманула. Она же говорила, что воспитывала сама обеих дочек, что Алла жила с бабушкой совсем недолго, а выяснилось? Вот что выяснилось. После ужина нам стелят в одной из комнат. Однако на все попытки Любы со мной поговорить, я отвечаю, что очень устал, и мне надо отоспаться. В конце концов, доля истины в этом есть, я действительно с ног валюсь. И пока я настолько уставший, я не смогу внятно с ней поговорить. Надо все-таки собраться с мыслями, быть отдохнувшим. На следующее утро Люба, видимо, решив, что ничего страшного не произошло, щебечет и порхает. Приготовила молочную кашу, пироги. Я чувствую это по запаху, исходящему из кухни. Она разговаривает с отцом, рассказывает, что у нее все хорошо, что она со мной счастлива. Я слышу ее слова и невольно улыбаюсь. Как же она меня расхваливает, что я понимающий, добрый, успешный, что я единственный, кто ее любит, что она всю жизнь ждала только меня. И ведь так все рассказывает, что я готов ей простить все, что угодно, потому что меня никогда так не хвалили. Поднимаюсь, иду на кухню пожелать доброго утра. Люба тут же обнимает меня, как бы демонстрируя отцу, что я ее самое большое сокровище. Ну что ж, пускай. Я умываюсь, потом завтракаю. Однако поговорить о ситуации с Аллой все нет возможности, пока я уже сам не зову Любу в комнату. И по ее погрустневшему лицу понимаю, что она знает, о чем пойдет речь. «Рассказывай». Закрыв дверь, сажусь на диван, уставившись на любимую женщину. «Я понимаю тебя», — вздыхает. «Но я хочу, чтобы и ты меня понял». «Понял в чем? В твоем вранье?» «Я не хочу быть резким, однако держать себя в руках не очень выходит». «Или что ты своего ребенка отдала на сторону?» «У меня его отняли», — кусает губы. «Как это отняли?» — вскидываю брови. «Арсюша, пожалуйста, не осуждай меня. Я уже и так за всю жизнь столько обвинений наслушалась, что уже и жить не хочется». Вижу, что ее брови чуть приподнимаются, — всхлипывает. «Объясни, кто у тебя отнял Аллу и зачем?» «Понимаешь, когда умер мой брат, моя мама была в жуткой депрессии. Это же горе, понимаешь?» «Понимаю, и что? Как это к делу относится?» «Мои родители решили, что им нужен ребенок в утешение, и попросили забрать Аллу. Я сначала не хотела отдавать, но не смогла отказать маме. Да и тяжело было». Смотрит вниз, вижу, что ей очень стыдно. «Я отдала на полгода. Однако родители привыкли к Алле, она им стала как дочь. И на все мои попытки вернуть ребенка обратно, они угрожали, что пожалуются в опеку, чтобы у нас отняли Нонну. Муж-то у меня был пьющий, а я тогда почти не зарабатывала, тяжело было. И я, только когда уже Алла стала подростком, кое-как смогла выцепить ее. При этом мои родители ее уже воспитали так, что Алла ко мне относилась с презрением, понимаешь? Она меня не любила. И сейчас отец только и делает, что рассказывает ей, что я бестолковая, плохая. Да все ей это рассказывают и рассказывали всю жизнь. А ведь я ей мать. Я же так ее люблю. Мне было очень тяжело знать, что она так далеко от меня, и я ничего не могу с этим сделать. Мы жили в коммуналке, условия были жуткими, муж пил. Бедная Нонна такого насмотрелась. И в какой-то момент я даже смирилась. Все-таки здесь Аллочка всего этого не видела. Я присылала деньги на ее содержание, все, что зарабатывала, все отдавала до последней копейки. Как появлялась возможность, приезжала. Я старалась все сделать, чтобы ей жилось лучше, чем нам. Дальше Люба просто плачет, а я сижу и не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, она поступила безответственно, отдав ребенка женщине, пережившей такое горе, причем пожилой женщине. С другой стороны, Люба — несчастная мать, у которой практически украли ребенка. Я смотрю на Любу и не знаю, что ей ответить. Обвинять ее, стыдить, жалеть? Что тогда происходило? Я понятия не имею. Но почему-то, хотя мне очень хочется верить ей, я чувствую глубочайшую грусть, будто чего-то лишился, чего-то важного. Мне становится тоскливо и хочется плакать вместе с ней. Я обнимаю ее и утешаю, молча, слегка покачивая, прижав к груди. Мне сложно представить, как бы я жил, если бы Дима или Ариша были отдельно от меня. Маленькие, беззащитные, очень далеко. И не просто на каникулы у бабушки на недельку, а совсем без моего участия. А чтобы еще их настраивали против меня? Нет, мои родители бы никогда так не поступили. Так вы поэтому с отцом так плохо общаетесь? Да, он никогда не любил меня. Забрал моего ребенка, настроил дочь против меня. Это больно, Арсений, очень больно, когда твой отец такой. Но сейчас, когда он стар и болен, я не хочу поднимать эту тему. Я не собираюсь портить ему жизнь и тыкать пальцем в его ошибки. Это слишком жестоко, несмотря на все, что он сделал.